В 12:30 с парома вернулся доктор и сообщил, что ему пришлось констатировать смерть ребенка, возраст ребенка около года, мать находится в безнадежно тяжелом состоянии и отправлена на катере береговой охраны в госпиталь. «Мистер Краббе», — сказал капитан, — «мой доктор установил смерть годовалого ребенка на борту парома». Краббе побледнел, сел в лоцманское кресло и на некоторое время вырубился. Капрал Хаммонд, его жена Анна, 31 года, с семимесячным сыном Питером, возвращались домой в Викторию. Анне не здоровилась, и вся семья решила не покидать автомобиль, который был установлен на автомобильной палубе ближе к левому борту и почти в центре судна. Через 15-20 минут после отхода из Цаосена Хаммонд решил подбодрить свою жену кофе и направился за ним в кормовой кафетерий. На палубах ходили, сидели люди, много людей. Слышалась французская и английская речь с американским акцентом. На судне ехало много туристов. Судно проходило живописной частью пролива. Очень многие фотографировали окружающие рыболовные сейнеры и прогулочные яхты. Ярко светило солнце, море было ярко-синее и чернело у берегов нагромождением камней с нависшими над ними скалами, и только наверху все было покрыто зеленой кроной деревьев. Еще больше народу было в кафетерии. Взяв у бармена два бумажных стаканчика с кофе и пакет с бутербродами, Хаммонд, беспокоясь за свое долгое отсутствие, поспешил назад к своей автомашине на автомобильную палубу. Спустившись по трапу на палубу, в ее кормовой части, он вдруг увидел яркий сноп искр в том месте, где стояла его автомашина и где находилась жена вместе с сыном. Ему показалось, что ударила молния, и сразу стало темно. Через мгновение до его слуха донесся скрежет рвущегося металла, звон стекла, остро запахло гарью и бензином. В полутьме, натыкаясь на автомашины и почему-то держа в руках стаканчики с кофе, он бросился к середине судна. Все в этом месте изменилось. Вместо стройных рядов автомобилей он увидел свалку для металлолома. Все, что стояло у борта, было разбито и искорежено. Откуда-то сверху и сбоку в помещение проникали узкие полосы яркого света. На крыше его автомобиля частично лежали два других. Вся палуба была усеяна осколками и залита потоками бензина и воды. Правый борт его автомобиля был свободен. Из автомобиля был слышен хрип, перемежающийся редкими стонами. Дверцы машины перекосило, и они не открывались. Бросив кофе и бутерброды, Хаммонд нечеловеческими усилиями пытался открыть дверцу, но это было бесполезно. Оглянувшись вокруг, он увидел на правом борту багор и лом, вероятно, предназначенные для противопожарных целей. В это время к нему подбежали трое или четверо мужчин. Один из них, не говоря ни слова, схватил лом и вставил его в щель между корпусом и дверцей автомобиля. «Осторожно! Там моя жена и ребенок!» — закричал Хаммонд. Раздался треск сломанного замка, дверца открылась, и к ногам мужчины из автомобиля вывалился ребенок. Тело его было неподвижно. «Врача! Немедленно сюда врача!» — закричал мужчина и взял ребенка на руки. Хаммонд пробрался в автомобиль. Анна была прижата деформированной крышей к рулевому колесу автомобиля. Все ее тело было залито кровью. Она дышала редко, с бульканьем и хрипом. С помощью другого мужчины он вытащил Анну из машины, из ее груди. С каждым вздохом на него выливалась струя крови. Анна была без сознания. Теперь визит на королеву Виктории для Хаустова стал абсолютно неизбежен. И он решился покинуть мостик своего судна, оставив за себя старпома. На полубак поднялся по левому трапу. До крыла мостика королевы Виктории отсюда было 5 метров. На крыле мостика Виктории стоял сутулый старик в морской форменной одежде с нашивками старшего штурмана, который производил впечатление человека, тяжко придавленного горем. Ниже крыла мостика была видна часть носовой палубы парома. Там бродили пассажиры в оранжевых спасательных нагрудниках. Некоторые смотрели в щель между бортом парома и Сергея Есенина. Было отстраненно тихо. Только поскрипывал трущийся металл и всплескивала вода в остроугольном треугольнике, образованном носом теплохода и бортом парома. «Я капитан», — как можно четче сказал капитан старику. Мне доложили, что погиб ребенок. Возможно ли еще обнаружение погибших, и чем мы можем помочь вам? Бога ради,